Глава 10. На марше. Чернобыльская катастрофа и вправду болезненно ударила по нашим хозяйственным планам. Но затормозить перестройку она не могла. За новым, неизведанным и перспективным пошла вся страна. Горбачев так прямо и заявил во время очередной июльской поездки в Хабаровск. «Перестройку мы будем делать на марше». Эта идея возражений в принципе у меня не вызывала. Можно и на марше, если не слишком торопиться, если вовремя выверять курс и определить ориентиры, пусть не окончательные, но хотя бы промежуточные. Кто же мог знать заранее, что у нашего вожатого во время марша начнет возникать неодолимое желание то влево свернуть, то вправо? Но пока о том не знал никто, включая, думаю, его самого. Энтузиазм в стране был удивительный. Уже никого не устраивала перестройка только в экономике, а тем более в относительно частных вопросах комплексного управления ею. Уже все вокруг рвались перестраиваться, что дало генеральному право обобщить в том же Хабаровске. Нынешняя перестройка охватывает не только экономику, но и все другие стороны общественной жизни. Социальные отношения, политическую систему, духовно-идеологическую сферу, стиль и методы работы партии, всех наших кадров. Перестройка – емкое слово. Слово и впрямь оказалось весьма емким, а уж звонким звонче некуда. У нас всегда любили такие слова, писали их где ни попадя, произносили к месту и не к месту. Вот и выходило, что слово – нагляднее дело, заметнее, привлекательнее. Марш в таких случаях постепенно превращается в парад, в демонстрацию побед и свершений. Всегда боялся громких слов и бравурных призывов. Считал, лучше сделать пусть небольшое, но настоящее дело. Все и без слов видно будет. Но слова 86 года отвечали моим тогдашним убеждениям. Горбачев настаивал, что означенный марш мы станем осуществлять не за пределами социализма, а в его рамках. Не знаю, кто как, а я твердо верил, что у социалистической экономики потенциал есть, он еще не исчерпан, еще поработает на державу. Раз уж речь зашла о словах, то напомню, что перестройку в те дни слишком легко уравняли с революцией, а вот это как раз противоречило моим представлениям и о революции, и о перестройке. В то время я уже много размышлял об этом, на мой взгляд, непродуманном применении слова «революция». Можно ли приравнивать перестройку к революции? Здесь наши взгляды с Горбачевым разошлись. Вновь и вновь, возвращаясь мысленно к термину «революция», я четко определил для себя, что либо происходит умышленная подмена понятий, либо перестройка ведет к какому-то катаклизму. Известно, что революция означает переворот, перерыв в постепенности, качественный скачок в эволюционном процессе. Для революции необходима была революционная ситуация. Была ли она в то время? Нет. Общество было многим недовольно, жаждало перемен, но ни о переходе к другой социально-экономической системе, ни о каком-либо отказе от социалистических идеалов и целей не было и речи. Перестройка, на мой взгляд, дело бесконечное, хотя с высоких трибун то и дело звучало. Вот когда мы завершим перестройку. Да как ее можно завершить? А дальше что? Ляжем отдыхать? Не представляю себе заседание совета директоров какой-нибудь корпорации типа Shell или General Motors, на котором бы торжественно провозгласили, что предел совершенствования достигнут, лучше быть не может, пора пожинать лавры. Перестройка для меня синоним не революции, а постоянного прогресса. Прогресс же – процесс поступательный, всегда опирающийся на лучшее из уже достигнутого, на более прочное, на более, в данный конкретный момент, устойчивое. Вот почему и экономические реформы должны были, по моему мнению, идти безостановочно. Нет и не будет одной реформы, которая все решила бы раз и навсегда. Я всегда был сторонником эволюционных преобразований и, быть может, лучше других знал, к чему, к каким непредсказуемым бедам приводят разрушения в экономике. К хаосу они приводят, Разве может кто-то предсказать его последствия? Утверждение сохранения социалистического характера экономики полностью соответствовало здравому смыслу. На предыдущих страницах книги я уже спорил с утверждением о том, что перестройка началась в апреле 85-го, хотя тогда и слово такого не употреблялось. Повторяю, никакой революции в том апреле не случилось, а что до перестройки, то началась она без шума и аплодисментов в 83-м при Андропове. Лишь в январе 87-го года она обрела, наконец, постулированную форму. В этой книге нередко приходится прибегать к цитатам. Вот и сейчас мне придется это сделать, чтобы рассказать дальше о явлении, которое вошло не только в нашу отечественную жизнь, но и в мировое бытие, причем русскоязычным термином «перестройка». В январе 87-го состоялся очередной пленум ЦК КПСС, на котором рассматривался вопрос о перестройке и кадровой политике партии. С докладом выступил генеральный секретарь. При обсуждении этого доклада на Политбюро, я говорил уже, что в то время все принципиальные выступления заранее рассылались и тщательно рассматривались. Многие обратили внимание на то, что основной упор делался на вопросы, собственно, перестройки. Кадровая политика осталась на заднем плане. Значимость этого пленума в том, что на нем впервые были сформулированы 7 принципов перестройки. Вот они. Перестройка – это решительное преодоление застойных процессов, слом механизма торможения, создание надежного и эффективного механизма ускорения социально-экономического развития общества. Главный замысел нашей стратегии – соединить достижения научно-технической революции с плановой экономикой и привести в действие весь потенциал социализма. Перестройка – это опора на живое творчество масс, это всестороннее развитие демократии, социалистического самоуправления, поощрение инициативы, самодеятельности, укрепление дисциплины и порядка, расширение гласности, критики и самокритики во всех сферах жизни общества. Это высоко поднятое уважение к ценности и достоинству личности. Перестройка – это неуклонное повышение роли интенсивных факторов в развитии советской экономики, восстановление и развитие в управлении народным хозяйством ленинских принципов демократического централизма, повсеместное внедрение экономических методов управления, отказ от командования и администрирования, обеспечение перехода всех звеньев экономики на принципы полного хозрасчета и новые формы организации труда и производства, всемирное поощрение новаторства и социалистической предприимчивости. Перестройка – это решительный поворот к науке, деловое партнерство с ней практики в целях достижения высших конечных результатов, умение поставить любое начинание на солидную научную основу, готовность и горячее желание ученых активно поддерживать курс партии на обновление общества. Одновременно это и заботы о развитии науки, росте ее кадров, их активном участии в процессе преобразований. Перестройка – это приоритетное развитие социальной сферы, все более полное удовлетворение потребностей советских людей в хороших условиях труда, быта, отдыха, образования и медицинского обслуживания. Это постоянная забота о духовном богатстве, культуре каждого человека и общества в целом. Это способность сочетать решение масштабных кардинальных проблем жизни общества с решением текущих вопросов, волнующих людей. Перестройка – это энергичное избавление общества от искажений социалистической морали, последовательное проведение в жизнь принципов социальной справедливости, это единство слова и дела, прав и обязанностей, это возвышение честного, высококачественного труда, преодоление уравнительных тенденций в его оплате, потребительство. Конечная цель перестройки, думается, ясна. Глубокое обновление всех сторон жизни страны, придание социализму самых современных форм общественной организации, наиболее полное раскрытие гуманистического характера нашего строя во всех его решающих аспектах – экономическом, социально-политическом и нравственном. Еще раз обращаю внимание. В январе 87-го сказано. Поэтому словесные мишуры в этих постулатах с избытком, все эти Решительные повороты, полные удовлетворения, неуклонные повышения, всемерные поощрения или активные участия – все эти клише перекочевали из еще не перестроившегося трибунного лексикона. Ну, да не в лексике дело. Громкие фразы, призывы и лозунги были всегда в нашем идеологическом арсенале, в большей или меньшей мере. Они призывали народ к какой-то цели. Сейчас нет ни цели, ни лозунгов, ни идеалов. Не будешь же выкладывать камушками на обочине железной дороги. Назад к капитализму, счастливого пути. Суть всех семи постулатов, и сегодня кажется мне абсолютно верной для времени, которое я определил бы словом «начало», именно так, с заглавной буквы. Уберите эти слова-лозунги и оцените их суть. Они и впрямь покажутся действительно прогрессивными по сравнению с доандроповскими временами. Один из основных мотивов моей книги – предательство перестройки. И, естественно, у читателя возникает вопрос, что же предано? Преданы идеи перестройки, которые дословно здесь процитированы из материалов уже далекого сейчас пленума. Да, были в этих постулатах и внутренние противоречия. Плохо представляю, как совместить всегда жесткие принципы демократического централизма с отказом от командования и администрирования. Были попытки заидеологизировать то, что этому не поддается, социалистическая предприимчивость. Конечно, в то время мы верили в эту предприимчивость, то есть активизацию деятельности предприятий и людей в рамках социалистического общественного строя. Есть в тексте доклада свойственная всякому началу робость. Провозглашенная гласность еще не развернулась настолько, чтобы отказаться от привычных терминов. Но и нынче, как я уже заявил, подписываюсь под каждым из семи постулатов. Прошу обратить внимание, что я говорю о перестройке во всех сферах жизни. В политике, экономике, идеологии, культуре. У меня будет еще возможность подробно высказаться по экономическим и идеологическим проблемам перестройки, получившим официальное признание на этом пленуме. Сейчас же продолжу тему ее политической составляющей. Доклад вновь поставил передо мной вопрос о трактовке понятия «перестройка». Революционная-то ломка или совершенствование созданного? Думаю, что само это слово говорит о его сущности. Перестраивать можно только построенное, а не разрушить до основания, а затем. Наша новейшая история имеет, к сожалению, большой опыт разрушения. После революционной бури 1917 года лишь голоса некоторых трезвомыслящих лидеров остановили глобальное уничтожение всего и вся. Мы могли лишиться не только дворцов, усадеб, храмов, библиотек, памятников, но и великих русских писателей, Пушкина, Достоевского, еще многих и многих мыслителей и художников. А разве высылка пароходом в 1922 году около 200 лучших философов, ученых, представителей интеллигенции того времени не обеднила нас? Хорошо, что все больше и больше их возвращается к нам через десятки лет в виде философских и других трудов. Многое, о чем они писали в те далекие годы, оказалось пророческим. Мне, рассматривавшему перестройку как эволюционный и бесконечный процесс со своими четкими этапами, приходилось вести частые дискуссии с теми, кто говорил о каком-то сроке перестройки и о возможности ее завершения. Но оказывается, у архитекторов перестройки, а это звание с удовольствием носили Горбачев и Яковлев, были такие конечные планы. К сожалению, не только я, но и большинство населения страны было обмануто. Как видит читатель, в каждом пункте постулатов перестройки есть слово «социализм». И подписываясь под всеми семью принципами, я подписываюсь и под этим словом, под идеями социализма. Но нельзя было однозначно в полной мере отождествлять с этими идеями построенное нами общество, а тем более характеризовать его как зрелый, развитой и так далее социализм. Ведь социализм без демократии – это нонсенс. На протяжении веков в мечтах человечества ООН социализм воспринимался именно как общество социальной справедливости, которое непременно включает в себя равные права всех членов общества, что и привлекало к этой идее разум и сердца поколений, определяло политическую волю и практические действия гигантских народных масс. И прав был Ленин, говоря, что социализм и демократия неотделимы, что победоносный социализм необходимо должен осуществить полную демократию. За общество социальной справедливости веками боролись лучшие умы человечества. Миллионы и миллионы людей гибли в гражданских войнах, тысячи и тысячи в тюрьмах, на каторге, шли на эшафот. Даже в страшные трагические сталинские времена, обреченные на смерть и мучения, считали, что их уничтожают люди, предавшие идеи социализма, его идеалы. И христианская религия, заповеди Моисея, с одной стороны, гонения на верующих, с другой, должны быть зачтены в поиск нового справедливого общества. Можно ли после этого считать идеи общества социальной справедливости величайшим заблуждением человечества? Меня поразили высказывания Папы Римского Иоанна Павла II в интервью 93 года о том, что в марксизме есть зерно истины. Поразили потому, что вряд ли кто-либо причислит папу к апологетам социализма и коммунизма. Приведу только отдельные фразы из этой беседы. Сторонники разнузданного капитализма в любой форме игнорируют добрые деяния, совершенные при коммунизме, борьбу с безработицей, заботу о бедных. Коммунизм заботился о социальной сфере, в то время как капитализм в основном культивировал индивидуализм. Я считаю, что истоки многочисленных серьезных общественных и человеческих проблем, над решением которых бьются Европа и весь мир, коренятся в действиях вырождающегося капитализма. Разумеется, нынешний капитализм сильно отличается от капитализма времен Льва XIII. Он изменился и во многом благодаря социалистической идее. Но в некоторых странах мира капитализм остался в своем диком состоянии, почти как в прошлом веке. Не хочу идеализировать социализм. Тот, который был построен. Чрезмерное огосударствление привело к печальным последствиям. Резко ослабла, во многом вообще исчезла личная инициатива. Гражданская инертность и пассивность стали неотъемлемой его чертой. Искоренение этих и некоторых других отрицательных явлений в построенном в нашей стране обществе и было, на мой взгляд, одной из основных целей перестройки. Нужно сказать, что организаторы антисоциалистического переворота и появившиеся в результате него новые российские власти долго таили в секрете свои замыслы. Даже после уничтожения Советского Союза примерно 2 года наблюдался какой-то непристойный политический блуд. Явно боясь потерять свое политическое влияние, они ни разу, по-моему, не выдавили из себя никакой характеристики своих подлинных целей. Но настало время, и тогдашний главный советник лидера, неистово жестикулируя руками, объяснил нам по телевидению, что мы строим переходный период. Сделаем скидку на интеллект советника, умудрившегося родить столь нелепую формулу «строительство периода». Но как не вспомнить мудрое изречение, что дороги, которые никуда не ведут, заводят дальше всего. Каждый общественный строй имеет свои признаки, которые характеризуют только его. Возникает вопрос, что же это за переходное общество? Может быть, типа капиталистического предбанника или нечто иное, изобретенное этим кандидатом философских наук и специалистом по коммунистическому воспитанию молодежи? Ну, тут уж не утерпел другой теоретик и практик разрушения социализма и строительства капитализма в одной отдельно взятой стране, Егор Гайдар, тоже сбросивший маску правоверного коммуниста. «Молодой капитализм, который мы строим, никогда не будет прекрасным, упорядоченным и благостным сразу, и новая буржуазия, она сначала будет такой, какая она есть». Неужели этому господинчику неизвестно, что даже ООН на своей конференции несколько лет назад признала современный капитализм тупиковым направлением развития? В конце концов, в 93 году президент России собрался с духом и на заседании Конституционного совещания публично заявил, что мы хотим изменить социально-политический строй страны. Другими словами, осуществить реставрацию капитализма. Но, пожалуй, ближе всего подошел к правильному определению происходящего у нас сегодня не кто-либо из продажных псевдоученых и политических лидеров, а кинорежиссер и писатель Станислав Сергеевич Говорухин, который констатировал: «В стране происходит криминальная революция, вернее, она завершается. Победой революции может считаться окончательное построение уголовно-мафиозного государства». В эту формулу я, правда, внес бы одно уточнение. Скорее, это не революция, а контрреволюция. Но это так, к слову. Как известно, каждое общество имеет свои цели и соответствующие лозунги. По-видимому, сейчас расстрельный в октябре 93 года лозунг «Вся власть советам» меняется на «Вся власть мафии». Даже людям, далеким от вершин власти, видно, что российское государство имеет огромнейший правоохранительный и репрессивный аппарат. Но у этих же граждан возникает недоумение по поводу его неспособности справиться с охватившей страну преступностью и подавить ее. Сегодняшние преступники, мафиози всех мастей, далеко ушли от своих предшественников, воров-карманников и домушников. Ныне это преступные кланы, имеющие четкие организационные структуры. Они диктуют свои порядки, новый стиль жизни. Убивают кого хотят и когда хотят, превращают представителей государственной власти в жалких марионеток в своих руках и так далее и тому подобное. И кажущееся бессилие властей, думаю, объясняется весьма просто. Все криминальные нити ведут наверх. Вот так и замыкается круг. Надо полагать, в известных чемоданах бывшего вице-президента были компрометирующие материалы не на уличную шпану. Напрашивается вывод, что предательство перестройки, предательство социалистической идеи практически ведет страну даже не к капиталистической системе и не к постиндустриальному обществу, о котором многие сейчас говорят, а к переходному, то бишь мафиозно-криминальному. Вот так. Сочетание предательского разрушения социалистической системы с крайне радикальными преобразованиями и привело государство к сегодняшнему его состоянию. Надо отдать должное авторам и исполнителям этих идей. Они хорошо понимали, когда и что можно им было произнести, каким словесным флером прикрыть свой политический и нравственный блуд. Ведь где бы они были сейчас, удалось ли бы им облапошить 300 миллионов советских людей, а с ними и весь мир, если бы Горбачев с Яковлевым в 85 году сказали открыто, что они хотят уничтожить Советский Союз и социализм, если бы Ельцин и его присные заявили заранее, что сделают Россию второразрядной державой, а подавляющую часть народа сбросят в пропасть нищеты и фактического бесправия. Но в то время и я верил в перестройку. Перестройка для меня и была перестройкой, и оставалась ею, а перечисленные постулаты, ее конкретизирующие, заставляли действовать активнее. Именно нас, экономистов, действовать, ибо на 90% они касались экономической сферы. Горбачев призвал всех к соединению слова и дела. Слова — это по его. По партийной части. Наша задача — наполнить их содержание. В стране раскручивалась 12-я пятилетка. Экономический эксперимент, начатый нами, развивался. На смену старой хозяйственной гвардии постепенно приходила новая. Кадры менялись во многих эшелонах руководства народным хозяйством. Все шло по задуманному, и особых сомнений не возникало. Да и откуда бы им взяться, если, например, национальный доход в 86 году по сравнению с предыдущим вырос на 4%, а прирост промышленного производства составил около 5%, что на треть больше, нежели среднегодовой прирост в 11-й пятилетке. Понимаю, эти цифры мало что скажут широкому читателю, но, думаю, каждому все же ясно, что, во-первых, народное хозяйство в том году, пусть не гигантскими шагами, но весьма прилично двигалось вперед, а не назад. И, во-вторых, прошу вспомнить, что и магазинные прилавки 86-го года, и цены были вполне сопоставимы со средней зарплатой. И общее настроение в том году сравнили с нынешним. Верно говорят, ломать не строить. Именно поспешность, именно склонность политической власти и сопровождающих ее теоретиков к ненужным и даже вредным импровизациям, отсутствие очередности приоритетов, все это, быстро нарастая, сильнее и сильнее тормозило и искажало развитие экономики, нагромождало перед ней новые и новые трудности. Впрочем, я об этом только что писал. Слишком наболело, потому и повторяюсь.